5. И так далее ожидал от Тедфорда чего угодно, но только не этого. Зону забросили 10 лет назад, когда уровень загрязнения асбестом превзошел критические показатели, так что его не могло игнорировать даже федеральное правительство. Эвакуация, как всегда, происходила в спешке и в принудительном порядке. В домах все еще стояли шкафы китайского фарфора, в корзинах лежали игрушки, во дворах стояли заржавевшие качели. Теплые зимы и влажные летние месяцы привели к многочисленным оползням, которые нанесли слой грязи на город и всю долину, и все здания покрылись плотными губчатыми слоями черной плесени. Затем настал очень сухой год, и грозовой шторм посередине лета дал ход многочисленным пожарам, после чего опять начались наводнения. То, что осталось, выглядело как тысячелетние руины, хоть и со странными клочками идеально сохранившейся сельской жизни, ферма, которую все беды обошли стороной, и в здании до сих пор стоял книжный шкаф со старинными французскими женскими романами, несколько подвальных уровней под больницей, которые остались идеально сухими, с еще работающими индикаторами аварийного выхода. Ушельцы, которые заняли Тедфорд, относились к бывшему городу как к враждебной чужой планете, где тебя способен убить даже воздух, где от земли не следовало ждать ничего, кроме предательства, а от экстремального климата милосердия. Однако именно такой окружающей среде они искали, так как это было кардинальной репетицией перед полетом на другие планеты. «Это окончательный уход», — сказал Керс Плебедеп, долговязый ушелец с далеко выступающим кадыком, говорящий на английском языке со смешным акцентом, который унаследовал от своей французской матери и новозеландского отца в двуязычном Монреале. «Все эти первые дни лучшего нации — это все буржуазная лажа. Народы — лажа, нации — лажа. Знаешь, что не лажа? Космос. В космосе нет места для борьбы за власть. Нет места для принуждения и войн». «Так, давай еще раз». Они сидели в одной из герметично закрытых капсул, которыми были засеяны окрестности Тедфорда, как будто небесные кальмары устроили здесь кладку своих яиц. «Почему там нет войн?» «А зачем там война?» — сказал Керс Плебедеп. Он положил ладонь на стол, расставив свои длинные пальцы. Его ногти были покрашены уже успевшим растрескаться серебристым лаком. Он был одет в желтое домашнее платье. Глядя на его короткую стрижку и так далее, понял, что его страхи в ужасной консервативности жителей Тедфорда были совершенно безосновательными. Такова была репутация исследователей космоса. Ревность, жадность, иррациональная ненависть. Но как только ты оказываешься в космосе, ты становишься мобильным. Безграничная власть везде, где сияет солнце. Кислород везде, где ты можешь найти лед, чтобы фракционировать его электролизом с использованием солнечной энергии. Пища везде, где ты можешь найти сырье, включая собственные какашки. Кто-то позарился на твой кусок льда — уходи. Кто-то захотел жить в твоем космическом домишке — уходи, уходи, уходи. Люди, которые думают о космосе, почему-то держат в уме всякую фигню типа «Звездных войн» и «Звездного пути». Они могут путешествовать быстрее скорости света, но все еще дерутся друг с другом. Из-за чего? У них есть транспортеры. Зачем драться? Что у одних есть такого, чего не могут заполучить другие сей же час и совершенно бесплатно? Им нужно изобрести анаптаниум, магические кристаллы, которые по какой-то причине не могут быть напечатаны лучами с их транспортеров, иначе никакого сюжета не выстраивается. Примечание. Анаптаниум – термин из компьютерных игр, означающий несуществующий воображаемый материал. Конец примечания. Почему они вообще там умирают? Мы уже снимаем с себя сканы, если у них есть транспортеры, они должны делать такое ежечасно. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Ему хотелось, чтобы рядом была Лимпопо, но та, вместе с большей частью ученых университета ушельцев и некоторыми жителями БИБ, уехала на обучение, которое проводилось на заводе космических скафандров. Шли разговоры о строительстве нового завода, так как люди и оборудование размещались по туннелям, которых уже стало не доставать. Научно-педагогический состав, живший в туннелях, принял это как должное, желая получить больше места, времени и свободы от всяких отвлекающих факторов, чтобы можно было спокойно всех отсканировать. Ни у кого не возникло с этим особых проблем. Длинный переход в Квебек был преисполнен опасностей. Они пригибались к земле, услышав любой шум с неба и боясь налета смертельных дронов. Каждый треск ветки в ночи казался приближением наемников. Поэтому не нужно было никого убеждать в необходимости сканирования всех ушельцев в облако. Команда Б&Б и выжившие воздухоплаватели хотели, чтобы ученые работали над своим проектом сканирования внутри помещений, не подвергаясь опасности от разносимого ветром асбеста и выщелачивающихся тяжелых металлов Тетфорда. Они сами хотели убраться подальше от туннелей. Ушельцы, которые не могли уйти, напоминали лисиц, чьи норы не имели аварийного заднего выхода. Проект создания космического скафандра стал приоритетным. Команда Тетфорда внесла улучшения в производство космического скафандра, поэтому с нетерпением ждала выпуска версии 2.0, которая, скорее всего, обеспечит устойчивый взлет. Керпслебедет засмеялся, обнажив свои лошадиные зубы и сильно раздув ноздри. «Ой, я умираю с вас, люди! Вы столько сил отдали этому проекту, но совершенно не поняли, как он коренным образом меняет вообще все. Если мы будем дальше двигаться такими же темпами, то уже к Новому году запустим 1000 ушельцев в космос. А где вы планируете добыть такие взлетные мощности, чтобы вывести на орбиту целую колонию? Последний раз, когда я сверялся с вашей Вики, вы могли выводить на орбиту только 2 малых спутника в год. Все, что нам нужно, это 1 малый спутник на орбите, обеспечивающий хорошую связь с наземной станцией. И мы в деле. Наконец-то, да и так далее, дошло. Ты хочешь организовать кластер на орбите и запустить на нем симов? Керсплебедеп посмотрел на него, как на недоумка. Затем потянулся к холодильнику, достал оттуда банку астронавтского самогона, сделанного из дистиллята лишайника. Вкус был просто потрясающим, как чуть сладкая текила, обманчиво мягкая и очень крепкая. Он сбил крышку с банки и налил 2 небольших стакана зеленоватой жидкости. Эти посиделки с Керсплебедедом всегда заканчивались распитием лишайникового пойла, которое было объектом теоретических изысканий в рамках ушельских космических программ. Оно было дешевым, простым в изготовлении, даже если за переходным шлюзом вакуум не был полным. Чем мы еще будем заниматься? Чем они будут заниматься там на орбите? Тем же, чем и здесь, но далеко от людей с бомбами и странными идеями о том, что нужно делать, что должен, и слушать, что тебе говорят. Ты будешь запускать копии себя в космосе на малом спутнике, и что? Обмениваться с ними электронными письмами? Будешь давать им возможность вести флеймы об инженерных проблемах, усугубляющиеся к тому же высокими задержками? Примечание: флеймы – интернет-термин, обозначающий долгие неконструктивные споры, часто переходящие на личные оскорбления. Конец примечания. Не спорю, это может показаться странным. Он отпил немного, и его эффект немного выдохся, стал более, и так далее, искал подходящее слово, дефолтным, более разумным, внушающим большее уважение. В какой-то период своей жизни Керсплебедеп мог часами выступать на совещании вполне обычных людей, излагая совершенно разумные, вызывающие доверие тезисы. Теперь он вышел за пределы нормального по меркам и так далее состояния. «Все сейчас», — махал он своими руками, — «происходит в головах. Зотты сходят с ума». «Ну, зотты всегда сходят с ума, у них жизнь такая. Переживают, чтобы в их карманах было больше, чем у всех остальных». «Я вообще не о том говорю, и т.д.» Так Керсплебедеп называл и так далее. Для человека с именем Керсплебедеп он очень раздраженно относился к людям, в именах которых было по несколько слогов. Всех остальных он пытался называть односложными именами. Это базовое социальное беспокойство, которое заставляет работать котлы в дефолтном мире. Но за последние три поколения зотты расширили свои семейства. Ранее в семье был только один ребенок, который становился стратосферно богат. Другие оставались мелкими зиллионерами. Нищета им не грозит, но не они будут решать судьбы народов. Они на два порядка значимости беднее, чем самые старые зотты. Деньги относительны. Если твой большой брат станет в сотни раз богаче тебя, это значит, что его дети смогут выходить на орбиту во время рождественских каникул, обедать с президентами, а твои дети смогут только устроиться в Итон или университет Центральной Калифорнии и вместо выхода в космос опускаться на дно океана. Они смогут встречаться только с профессиональными спортсменами и поп-звездами, выступающими уже на 15-м праздновании дня рождения. Ребенок номер два большого брата ничем не будет отличаться от твоего ребенка, и, естественно, такое положение дел ему совсем не понравится, так как он будет вынужден мириться со своим положением с самого рождения. Это будет съедать его так же, как съедало тебя. Такие семьи будут гнить изнутри. Да, 0,001% населения сможет сделать три состояния, давая рождение новому династическому приплоду. Это еще больше усугубит ситуацию. Так как если ты завидуешь своему брату, то это очень плохо в ветхозаветном смысле. Все закончится тем, что ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Примечание Бытие, глава 4, стих 12, конец примечания. И так далее выглядел озадаченным. Керцлебедеп сказал: «Каин и Авель». И так далее ртом показал и сделал знак рукой, чтобы тот продолжал. Керцлебедеп сделал несколько больших глотков сока лишайника и преисполнился безграничной доброжелательности. Развязка. Даже эти зотты поймут, что больше нет новых территорий, которые можно завоевывать, чтобы еще больше увеличить свое благосостояние. Из нас больше ничего нельзя будет выжить. Капитал в руках не зот, сведется практически к нулю. Если какой-то отчаявшийся зотто и найдет способ конфисковать все, что можно у остальных людей, он даже не сможет насобирать на приданое для своего ребенка номер два. И тогда они возьмутся друг за друга? Мы уже смотрели это кино. Керпслебедеп откинул руку в сторону, подняв брови, потом еще раз, наконец, и так далее, распознал этот жест, как «это же очевидно». В XIX веке богатые действовали по тому же принципу. Один ребенок из каждой семьи получал титул и поместье, все остальные становились удобно устроенными ничтожествами. Или, если им особо везло, выходили замуж или женились на ком-то из разряда первых номеров. Затем пришла колониальная эпоха, новые миры, откуда можно выкачивать средства, и бац, стремительное развитие в течение двух поколений – достаточно долго, чтобы умерли все те, кто помнил время, когда династия была последовательной прямой линией, а не ветвистым деревом растущих благосостояний. А что случилось потом? У них закончились колонии, — ответил Керпслебедеп. И что произошло, когда они закончились? Ох, Керпслебедеп приложился к стакану и долго-долго пил. Его кадык вздымался, и самогон, булькая, исчезал в его чреве. Началась Первая мировая война. Они взялись друг за друга.